Без. 12. Неудобно. Так неудобно получилось. Поскольку мое лицо не поменялось после реинкарнации, я думал, что Нигиша все это время знала о том, кто я такой. Вот только, судя по ее реакции, она вообще не помнит меня. Даже когда я назвал свое имя, она ответила без всякой уверенности. Похоже, она немного задергалась и сказала: «Сасаджими, да, конечно, помню». Но ее лицо говорит, что она явно не помнит, так что это явная ложь. У Широ лицо практически не меняется, так что понять, что она думает, нельзя. А вот на лице Нигиши отражаются все ее эмоции, так что это все отлично видно. И все равно так неудобно. Я все это время вел себя так, как будто она меня знала. И вдруг все оказалось совсем не так, как неудобно. Хотя, учитывая, что, как я уже сказал ранее, прошло уже много лет, думаю, это нормально забыть лица своих одноклассников. В моем случае я, тем не менее, помню Нигиши. Но это, наверное, из-за того, что она оставила о себе определенное впечатление. Нигиши Акико. Она была в странном положении в классе. Даже ее внешний вид оставлял серьезные впечатления, но еще большие впечатления оставляли ее действия. Нигиши проводила большую часть утренних уроков в полусонном состоянии. Даже когда староста Куда пыталась ее разбудить, то все, чего она добивалась, это вспышки в ее глазах, которые говорили о явном желании ее убить. Даже одного этого хватило для того, чтобы я понял, насколько она опасна. Никто с ней, естественно, не хотел общаться. Нигиши явно поменялась. Раньше она смотрела на остальных с постоянной ненавистью в глазах, но теперь ее выражение лица поменялось. Теперь она ведет себя как настоящая дворянка. Хотя мне кажется, что она очень старается соответствовать своему возрасту. Поскольку, будучи реинкарнированной, она явно ментально более взрослая, чем она выглядит. Тем не менее, изменилась она к лучшему или худшему, не мне решать. Если ей так удобно жить, значит все в порядке. С моей точки зрения, общаться с ней стало значительно легче. Хотя я и думаю так, но все равно чувствую себя неудобно. Меня забыли, но мы же пытались убить друг друга только вчера. Почему Шира оставила нас вдвоем, ничего не сказав? Учитывая нашу нелюбовь друг к другу и то, что мы остались наедине, это явно не сделает все легче. Может быть, перестанешь звать меня Нигиши? Теперь меня зовут София Кирен, так что зови меня этим именем. Вот только не похоже, что она готова меня называть по имени Вратх. У меня есть свои причины, по которым я не люблю свое прошлое имя. Наверное, ей тоже не нравится ее имя из ее предыдущей жизни. Это наверняка из-за того, как ранее к ней относились в ее предыдущей жизни. Понимаю. Тогда я буду звать тебя София с этого момента. Почему бы и нет? Я же тоже прошу звать себя другим именем, поэтому не могу в этом отказать. Итак, и чего Шира от нас хочет? Я спросил, чтобы сменить тему разговора. Если мы продолжим общаться насчет имен, то я думаю, это будет вызывать только плохие воспоминания. Без понятия. А? Вот только не такого ответа я ожидал. Не знаю, она ничего не сказала. Ты пришла сюда, хотя тебе ничего не сказали? О, но теперь, когда ты об этом сказала, стало понятно, почему она меня сразу атаковала при встрече. Это же не для того, чтобы мы могли встретиться. Не думаю. Может, в книге что-то написано? София держит в руке книгу. Я тоже посмотрел на книгу, которую мне дала Шира. Шира дала мне книгу и одежду. Из одежды было доги, хакама, несколько японских носков и часть одежды, о которой думать не хочется. Но, скорее всего, это набедренная повязка? Как ни посмотри, но это полный набор одежды самурая. Она что, хочет, чтобы я это носил? Я вообще-то вырос в современном обществе, поэтому мне не очень-то нравится носить одежду, в которой я выгляжу косплеером. С другой стороны, учитывая, что под воздействием гнева я был в одних трусах, это явно намного лучше. Пока надену эту одежду, до тех пор, пока не подвернется что получше. Что же насчет книги? На обложке ничего не написано, так что это больше выглядит как записная книжка. Когда я открыл ее, то увидел, что там что-то написано. «Тренировка от Шира, начальный курс». Заголовок написан очень красивым почерком. Кроме того, есть и иллюстрация, на которой мультяшный паук прыгает от радости или что-то вроде того. «Это что такое?» «Кто знает, может, она написала это после того, как нажралась в стельку?» Это что должно значить? Все мое представление о Шире рассыпалось как карточный домик, Спиртное? Она напивается? Когда мастер напивается, ее характер полностью меняется. Когда мастер пьяная, то лучше считать ее абсолютно другим человеком. Понятно. Мастер? Я просто не могу этого не спросить. Что за мастер? Что это вообще за отношения у вас? Извини, можешь ты, пожалуйста, не представлять ничего странного. Мастер и я не находятся ни в каких странных отношениях, понятно? Нет, нет. Что это за мастер? Называть так кого-то – это само по себе странно. Я просто не могу звать ее никак по-другому. Я проклята. Проклята? Все верно. Проклятие, из-за которого я не могу звать мастера никак, кроме как мастер. Какое безумное проклятие. И по какой причине тебя так прокляли? А ты как думаешь? Это она устроила, когда нажралась. Может, есть какой-то путь как-либо отменить это? Похоже, невозможно. Это настолько мощное проклятие, что мне, наверное, надо радоваться, что это не стало ничем больше, чем глупой шуткой. Похоже, мощнейшее проклятие было потрачено абсолютно глупо. Или скорее, мое представление о Шире, которое я построил внутри себя, рассыпалось в прах, когда я узнал, что она способна наложить такое проклятие. В любом случае, надо прочитать книгу. Вроде бы там немного написано, так что я думаю, чтение ее много времени не займет. Думаю, она просто не хочет и дальше обсуждать свое проклятие, поскольку быстро сменила тему разговора. После чего быстро открыла книгу и сделала вид, что читает. Видя, как грубо она прекратила разговор, я просто шокирован. Нет, я, конечно, понимаю, что наши отношения не очень хороши после того, как мы сражались насмерть, но все равно это вгоняет меня в депрессию. Может быть, я соскучился по человеческим голосам больше, чем я думал. С таким же реинкарнированным, возможно, я надеялся на то, что смогу беседовать на одном уровне или что-то вроде того. Думая так, я также направил свое внимание на книгу,